Все же они были опасными хищниками, так как мы находили в их желудках и кальмаров, и целых летающих рыб. Летающие рыбы были излюбленной пищей золотых макрелей. Если на поверхности воды что-то всплескивало, они опрометью бросались туда в надежде, что это летающие рыбы. Часто в дремотные утренние часы, когда мы щурясь вылезали из каюты и еще полусонные окунали зубную щетку в океан, мы сразу же просыпались, подскакивая от неожиданности при виде 15-килограммовой рыбы, которая молнией вылетала из пасплота и разочарованно тыкалась носом в зубную щетку. Случалось, что мы спокойно сидели за завтраком на краю плота, а в это время золотая макрель выпрыгивала из воды и с такой силой шлепалась на бок, что морская вода окатывала наши спины и попадала в еду. Однажды, когда мы сидели за обедом, с Торстейном произошел случай, какой бывает только в самых невероятных охотничьих рассказах. Он внезапно положил вилку и опустил руку в океан. Прежде чем мы поняли, что случилось, вода забурлила, и большая извивающаяся золотая макрель очутилась среди нас. Оказывается, Торстейн схватил конец лесы, медленно проплывавшей мимо нас, на другом конце которой висела на крючке совершенно ошарашенная золотая макрель, оборвавшая лесу Эрика, когда тот рыбачил несколько дней тому назад. Не проходило дня без того, чтобы 6-7 золотых макрелей не сопровождали нас, кружа вокруг плота и под ним. В плохие дни их могло быть только 2 или 3, но зато на завтра их появлялось до 30 или 40. Обычно достаточно было предупредить кока за 20 минут, если мы хотели получить к обеду свежую рыбу. Тогда он привязывал кусок шпагата к короткой бамбуковой палке и насаживал на крючок половину летающей рыбы. Золотая макрель являлась в мгновение ока, в погоне за крючком, бороздя головой поверхность воды, а за ней по пятам следовали еще 2 или 3. Это была увлекательная рыбная ловля, а мясо, только что пойманной золотой макрели, было плотное и превосходное на вкус, напоминая одновременно треску и семгу. Оно не портилось 2 дня, а большего нам и не надо было, так как рыбы в океане водилось достаточно. Знакомство с лоцманами происходило у нас иным путем. Акулы приводили их и после своей смерти оставляли нам для усыновления. Уже вскоре после нашего отплытия плот посетила первая акула, а затем они стали почти ежедневными гостями. Иногда акула просто подплывала, чтобы осмотреть плот, и, описав вокруг 1 или 2 круга, отправлялась дальше на поиски добычи. Но чаще акулы пристраивались за кормой, как раз позади рулевого весла. Там они лежали совершенно бесшумно, переводя взгляд с одного борта на другой, и лишь изредка чуть-чуть шевелили хвостом. Чтобы не отстать от спокойно двигавшегося плота, серо-голубое туловище акулы, находившееся у самой поверхности воды, в лучах солнца казалось буроватым. Оно поднималось и опускалось вместе с волнами, так что спинной плавник все время угрожающе выступал из воды. Если море было бурным, то волны иногда поднимали акулу гораздо выше плота. Тогда она величественно плыла к нам в сопровождении суетливой свиты маленьких лоцманов, державшихся перед ее пастью. И мы видели ее всю целиком, как в стеклянном ящике. В течение нескольких секунд нам казалось, что и акула, и ее полосатые спутники вот-вот окажутся на самом плоту. Но затем плот грациозно наклонялся в подветренную сторону, взбирался на гребень волны и спускался по другую сторону ее. Вначале мы относились к акулам с большим почтением, из-за их репутации и угрожающего вида. В этом заостренном туловище, представляющем собой огромный ком стальных мышц, была заключена необузданная сила, а широкая плоская голова с маленькими зелеными кошачьими глазами и громадной пастью, в которой мог поместиться футбольный мяч, говорила о безжалостной алчности. Когда человек у руля кричал «Акула вдоль правого борта» или «Акула вдоль левого борта», мы выскакивали на палубу, хватали ручные гарпуны и остроги и выстраивались вдоль края плота. Обычно акула бесшумно плавала вокруг нас, чуть не прижимая спинным плавником к бревнам. Наше уважение к акуле еще увеличилось, когда мы увидели, что остроги гнулись, как спагетти, отскакивая от напоминавшей наждачную бумагу брони на спине акулы, а наконечники ручных гарпунов ломались в полусхватке. Спагетти — итальянские очень тонкие макароны без просвета внутри.